Семигранник владык являет собою величайшую мощь на планете. Также и путники Великого Пути, объединенные лучами владыки, представляют собой немалую силу. Сила каждого из них в отдельности состоит из его индивидуальных достижений или накоплений духа. Само слово «накопление» указывает на то, что сила накапливается, но не приобретается сразу. Накапливается в процессе долгих, многовековых усилий. Гора состоит из песчинок или, более точно, из молекул тех минералов, которые входят в ее состав. Так и сила духа образуется из суммы отдельных, даже маломалейших усилий, откладывающих кристаллы огненных достижений в чаше собирателя нетленных накоплений. Каждое, самое малое усилие и достижение накапливает мощь. Можно горстями наносить целую гору, хотя и незаметно малая песчинка. И в любых обстоятельствах жизни, в любом состоянии или настроении можно всегда сделать или делать что-то такое, что является вкладом в чашу, будь это хотя бы маломалейшей крупицей огненного сокровища. Можно постепенно, упорно, последовательно овладевать телом и приобретать контроль над его функциями, которые обычно не подчинены воле. Следует отметить, насколько беспомощны люди в случае даже небольших заболеваний, в то время как некоторые довольно легко излечиваются силами собственного организма. Но опыт наслаивается медленно, и велико расхождение между человеком, который это делает, и тем, кто не делает. Столь велико, что неделающему почти невозможно помочь, то есть заставить его вылечиться самостоятельно. Точно так же и во всех прочих областях достижений духа требуется опыт и практика. Но жить все же надо, какова бы ни была жизнь, то есть как бы трудна она ни была. А жить значит идти. И идти вперед значит накапливать сокровища чаши. Значит пользоваться каждой возможностью его приумножить. Говорю о путниках Великого Пути, то есть о тех, кто осознал смысл и значение жизни. Из песчинок складывается целая гора, из маломалейших достижений духа в течение тысячелетий складывается его монолит. Монолит духа. В делании не утомимся. Великое делание не имеет конца.